8. Ваш босс ненавидит тратить время впустую и любит, когда вы максимально эффективно используете время и ситуацию. Why? Почему? Very simple. Все очень просто. Nobody's got any more time or any budget left. Потому что ни у кого нет лишних денег или лишнего времени. There are two things I know about every company on the planet. Я знаю две вещи обо всех компаниях на планете. We work more. Мы работаем больше. Which means we have less time to get things done. Это значит, что у нас меньше времени на то, чтобы все сделать. Yeah, think about that for a little bit. Да, задумайтесь об этой фразе. Kind of a strange dichotomy, isn't it? Довольно интересная дихотомия, не так ли? And the second thing is there's no budget. И второе, бюджетов никогда нет. Companies are cutting their budgets to the bone. Компании срезают свои бюджеты максимально. You want more money? Если вам нужно больше денег, make it. Сам их заработай. Help the company maximize its effectiveness. Помогите компании максимизировать ее эффективность. You want greater flexibility? Если вам нужна гибкость, get your job done faster. Делайте свою работу быстрее. Get it done with more creativity, freeing up time to do other things. Делайте ее более творчески для того, чтобы оставалось время на другие задания. Almost all employees complain about how long they work and how hard they work. Все сотрудники жалуются о том, сколько и как тяжело они работают. Half the reason they're working so long and so hard is because they're working the wrong way. Но главная причина, почему так происходит, в том, что они делают что-то не так. Are you thinking about preventing problems? Вы думаете о том, как предотвращать проблемы? Are you thinking about making your work more efficient? Вы думаете о том, как сделать свою работу эффективней? Are you doing what you're told to do? Или вы просто делаете, что вам сказали? That's what most employees do. Вот что делают большинство сотрудников. Their job. Их работа. That's not what your boss wants. Но не этого хочет от вас ваш начальник. They want you to do your job better. Он хочет, чтобы вы делали свою работу лучше. But I might not get recognized for my great ideas. Но, возможно, за мои гениальные идеи меня не повысят. Maybe. Может быть, нет. But gosh, this drives me nuts. Но, боже, это просто сводит меня с ума. Everybody's always thinking about, well, I won't get, or this may not happen. Все все время думают, ну я могу не получить, или этого не случится. Well, what if it does? А что, если случится? Did you ever think about that? Вы когда-нибудь об этом думали? That's where your brain needs to be. Вот именно об этом нужно мыслить. On the possibilities. Вы должны думать о возможностях. Then you'll get your promotion. И тогда вас продвинут по карьерной лестнице.